«Там была волчья сотня», — хмуро сказал Михаил Михайлович, — «и хулиганы из Красной Стражи. Сбежалась всяческая шваль, и просоветчики, и прокитайцы, и младотурки уже уехали, но, к счастью, опоздали. Я звонил полковнику Мамонтову в Освак, и завтра же буду ставить вопрос на думской фракции. Вот вам первые цветочки нашего пресловутого Иоса. Ягодки будут потом. А вы знаете, что они называют себя сосовцами? Новая партия. СОС. Союз общей судьбы. Нет, их там сегодня не было, но именно они и заварили всю эту политическую кашу на нашем ост... Простите, в зоне временной эвакуации. «СОС?» — переспросил Арсений Николаевич. «Разве ваш сын не говорил вам об этой новой партии?» — вполне небрежно осведомился подошедший вылощенный господин с моноклем в глазнице, явный осваговец. «Позвольте представить, тут же сказала Варвара Александровна, это наш дальний родственник Вадим Анатольевич Востоков, служащий Освага». «Я не видел своего сына уже несколько недель», — сказал Арсений Николаевич. «Он прилетает только сегодня ночью». «Разумеется, из Москвы». В.А. Востоков был улыбчив и любезен. «Рейсом из Стокгольма», — сухо ответил Арсений Николаевич и вышел на веранду. Он давно уже заметил там свою собственную костлявую, длинную, чуть сутуловатую фигуру с его собственным длинноватым носом, то есть своего обожаемого внука. Антон явно был в центре внимания. Он что-то вещал, размахивая руками, то подходил к пострадавшему Костеньке и опускал на плечо соратнику руку вождя, то усаживался с бокалом виски на перилах веранды и вещал оттуда, а Лидочка Нессельрода и ее гости, все в греческих туниках, так, вероятно, была задумана сегодняшняя пятница, молодежь в греческих туниках, следовали за ним и внимали. «Яки!» — вскричал Антон, увидев деда. «Гранат си камина кабахет сюрприз! Сигим сафак!» Подразумевалось, что он как бы изъясняется на языке яки. Гости, восторженно переглядываясь, повторяли роскошное ругательство «Сигим сафак». Арсений Николаевич обнял внука за плечи и заглянул ему в лицо. Под глазом у него был синяк, на щеке ссадина, майка, флаг порвана на плече. Герой вечера Костенька Нессельрода выглядел вполне плачевно. Майка у него была располосована, повязка намокла от сокровицы, челюсть вздулась, но он, тем не менее, геройски улыбался. «Мы им дали, дед», — перешел на русский Антон, «и красным, и черным выдали по первое число. Они жалкие хлюпики, дед, а у нас... Настоящие ребята, яки-рыбаки, парни с бензоколонок, несколько бывших рейнджеров. Мы им выдали, сейчас увидишь, сейчас, кажется, ТВ-миг». Раздались позывные этой самой популярной островной программы, которая старалась передавать прямую трансляцию с места чрезвычайных событий, а потом повторяла их уже в подмонтированном, драматизированном виде. Все обернулись к светящемуся углу веранды огромному экрану телевизора. Три разбитных комментатора, один по-русски, другой по-английски, третий по-татарски, непринужденно, с улыбочками, перебивая друг друга, рассказывали о случившемся 2 часа назад на набережной в Ялте столкновении молодежи. Замелькали кадры митинга яки, мелькнул взбирающийся на столб Антошка Лучников. «Кто этот юноша из хорошей семьи?» — ехидно спросил комментатор. На экране появились столики кафе под платанами, и Арсений Николаевич увидел самого себя и Фреда Бакстера, потягивающих напиток у Чансу. «Быть может, член Вредумы господин Лучников-старший смог бы даже увидеть своего энергичного внука, если бы не был столь поглощен бутылкой у Чансу». Мгновенный кадр рекламы напитка в обществе Фреда Бакстера, вновь осчастливившего наш остров своим прибытием. Ах, мерзавцы, они даже француженку успели снять, ее выпеченной из-за неудобной позиции очаровательной попкой. Крупный план, замасленные глазки Бакстера. «Мистер Бакстер, мистер Бакстер, ваши акции снова поднимаются, сэр!» «Подонки!» — закричал Антон. «Ни слова о наших лозунгах! Сплошная похабная буфонада!» «Вот эффектные кадры! Несущаяся в атаку волчья сотня! Рты оскалены, шашки над головой! Шашки затуплены, ими нельзя убить, но покалечить за милую душу!» Несущиеся с другой стороны и прыгающие в толпу с балконов старинных отелей первой линии Ялты остервеневшие красные стражники. Коктейль Молотова снова в моде. Камера панорамирует дерущуюся набережную. Средний план, крупный. Какая violence! Восклицают все трое комментаторов одновременно. «Это я!» — закричал тут радостно Костенька Нистельрода, хотя вроде бы гордиться нечем. Дикий красный охранник, прижав его к стене, молотит руками и ногами. Промелькнул и Антон, пытающийся применить тайваньские приемы своего папаши и получающий удар тупой шашкой по скуле. Вновь на экране вдруг появились Арсений Николаевич и Фред Бакстер, первый надел темные очки, второй опустил на глаза песочного цвета панаму с цветной лентой. «Не мешайте нам, джентльмены», — саркастически сказал русский комментатор. «Мы наслаждаемся водой у Чан-Су». Вновь мгновенный кадр рекламы напитка. Сдвинутые ряды городовых, словно римские когорты, наступают со всех сторон струи воды, слезоточивые газы. Бегство, опустевшее набережное с остатками битвы, с догорающими машинами и выбитыми витринами. Все три комментатора за круглым столом смотрят друг на друга с двусмысленными улыбочками. Чьи же идеи взяли верх? Кто победил? Как говорят в таких случаях в Советском Союзе, победила дружба. На экране появились вдруг кольца дороги, спускающиеся к Артеку, и на ней медленно катящий в открытой старой машине Арсений Николаевич. Быть может, как раз в этом ключе и размышляет о сегодняшних событиях наш почтенный вредумец Арсений Николаевич Лучников. А где, кстати, его сын, редактор «Курьера»? Неужели опять в... Передача закончилась на многоточие. «Больше никогда не приеду в этот бедлам», — подумал Лучников. «Буду сидеть на своей горе и подстреливать репортеров». «Свиньи!» — рявкнул Антон. «Тоже мне небожители! Издеваются над мирскими делами! Следующий митинг Яки возле телевидения! Мы тряхнем эту шайку интеллектуалов, которые ради своих улыбочек готовы отдать на растерзание наш народ!» «Тряхнем!» — слабо, но с энтузиазмом воскликнул Костенька Нестельрода. «Что касается меня, то я сторонница СОСа!» — с сильным энтузиазмом высказалась Лидочка Нестельрода. Она стояла в углу веранды на фоне темного моря, туника ее парусила, облепляя изящную линию бедра, каштановые волосы развивались. Остальные греки разбрелись от телевизора с ироническими улыбочками, им как раз больше импонировала шайка интеллектуалов на ТВ. Теперь гости с интересом посматривали на Лидочку, как она хочет понравиться и Антону, и деду Арсюше. Какой энтузиазм! Мальчишки, кричащие о новой нации, это хоть смешно, но понятно, но 30-летняя потаскушка, решившая заарканить редактора «Курьера» и ударившаяся в романтику общей судьбы, это уже, простите, юмор высшего класса. Предположите, господа, что мечта Лидочки Нестельроды осуществится, и она породнится с Лучниковыми. Что произойдет с беднягой-барышней в новом семейном компоте? Папа Нестельроды махровый монархист, а ведь она благоговеет перед своим папой. Потому что он дал ей жизнь. Мама Нестельрода за конституционную монархию, а ведь и мама – это Лидочкина второе «я», да и воспитание она получила английское. Будущий тесть ее – один из отцов островной демократии, конституционалист-демократ. Будущий муж – творец идеи общей судьбы советизации Крыма. Будущий же ее пасынок и сейчас перед нами гражданин Якиленда. Бедная барышня, какой надеждой освещено ее лицо, как романтически трепещут ее одежды на фоне понта Эвксинского. Она уже видит, должно быть, нашего монарха в роли генсека ЦК КПСС и политбюро, уважающее Конституцию, предложенную им партией народной свободы, и Яки АССР в составе Йену Омба, обогренного жертвенными знаменами общей судьбы. Арсения Николаевича пригласили к телефону, и он услышал в трубке голос Бакстера. «Хелло, Арси!» — бормотал в трубке старый развратник. «Похоже на то, что мы с тобой еще не вышли в тираж». «Поздравляю», — сухо сказал Арсений Николаевич. «На меня твои успехи совершенно не распространяются». Бакстер смущенно хохотнул. «Ты не понял, старый Арси. Имею в виду проклятые средства массовой информации. У вас в Крыму они совсем обезумели, даже по сравнению со Штатами. А тебе уже сообщили на весь остров, что ты у Нессельрода, а мою посудину, битый час, фотографирует с пирса какая-то сволочь. Что им надо от двух развалин?» «Ты для этого мне сюда звонишь?» — спросил Арсений Николаевич. «Чтобы я тебе ответил?» «Не злись, Алтшу. Ты злишься, как будто я у тебя девочку увел. Ведь она же ничья была, совершенно одна и ничья. Я никому не наступил на хвост. Прости уж мне мои контрреволюционные замашки», — конючил Бакстер. «Послушай, мне это надоело». Арсений Николаевич нарочно ни разу не назвал имени своего собеседника, потому что неподалеку прогуливался Вадим Востоков и явно прислушивался. «Сегодня ночью я возвращаюсь на свою гору. Если хочешь, приезжай, подышишь свежим воздухом. Можешь взять с собой», — он подчеркнул, — «кого хочешь». «Нам нужно увидеться вдруг», — деловым и даже строгим голосом сказал Бакстер. «Я тебе не сказал, что отсюда лечу в Москву. Шереметьево дает мне утренний час для посадки. Ты едешь в Аэросимфи встречать сына. Окей, уезжай сейчас же, и мы встретимся в Аэросимфи хотя бы на час. Бар «Империя» тебя устроит».